Глава 6. Проснулась на рассвете. Дом был тих, лишь шуршала в холле убиравшаяся служанка и позвякивали кастрюлями кухарки, готовившие завтрак. Осторожно, чтобы не потревожить уставших с дороги гостей, я на цыпочках спустилась в гостиную и едва не споткнулась от удивления. На диване спиной ко мне сидел лорд Аггер. Низкий столик перед ним был завален чертежами. В тонких ровных линиях угадывалась планировка семейного особняка Таров. Рядом с бумагами стоял поднос, горка мелкого печенья в хрустальной вазе, две чашки и внушительного размера кофейник. Из тонкого носика шел пар, распространяя по гостиной упоительный запах свежесваренного кофе. Ох, словно почувствовав мое присутствие, мужчина обернулся. «Так и знал, что вы встанете раньше всех». Он приглашающе похлопал ладонью по дивану рядом с собой и потянулся к кофейнику, чтобы разлить по чашкам. И правда, точно специально приготовленным для двух ранних пташек, горячий напиток. «Идите сюда, мисс Найт, у меня есть для вас кое-что интересное». «Вы выглядите так, будто не спали всю ночь», — мягко пожурила я лорда, принимая чашку. Лорд Айгер лишь отмахнулся. «Не имеет значения. Главное, нашел зацепку для решения вашей задачи». Сказанное взбодрило сильнее кофе. Я опустилась на диван рядом с мужчиной, вглядевшись в разложенные на столике схемы. Взгляд, следуя за пальцем лорда Тара, скользнул вдоль нарисованных стен и остановился на тонкой полоске, протянувшейся сверху вниз по разрезу особняка. «Вот!» Я нахмурилась. «Что это?» «Водопроводная труба!» Сердце забилось быстрее. «Да, да!» То, что смутной догадкой мелькнуло у меня вчера ночью при виде стакана живительной Сент-Брукской воды, которую леди Тар назвала лекарством от любых недугов, теперь подтверждалось выкладками лорда Айгера. Ну, конечно же. Я искала мифический источник природной магии, а ведь родник вполне мог быть его проявлением. Разгадка все время находилась у меня под самым носом. Просто нужно было смотреть глубже. Очень, очень глубоко. Я подняла голову от чертежа, встретившись взглядом с лордом Таром. «Как давно построена система водоснабжения Сент-Брука?» Мужчина ухмыльнулся. «Примерно во времена Тайруса Маклифа вместе с основными коммуникациями города. Оно!» Медлить было нельзя. Подцепив из вазы несколько печенья и одним глотком допив горячий кофе, я посчитала завтрак законченным и порывисто вскочила с дивана. Спуск в городскую канализацию меня не пугал. Напротив, я чувствовала, что близка к цели. О, как бы сейчас был счастлив профессор! «Где у вас ближайший люк коллектора?» — спросила я, азартно закусив губу. «Надеюсь, в Сент-Бруке нет каких-нибудь особенных законов, запрещающих проникать на территорию, которую управляет городской совет. Вы ведь проконсультируете меня, если нужно будет оформить официальное разрешение?» «С вашим рвением, мисс Найт!» — хмыкнул мужчина. — «Не удивлюсь, если в итоге вам понадобится адвокат на полную ставку. Боюсь, милорд, вы мне не по карману». — «Что ж», — он развел руками, — «иногда приходится заниматься благотворительностью, тем более, что я уже пообещал вам свою помощь». На всякий случай решила спросить. — «Вы это серьезно?» Мужчина невозмутимо кивнул. — «Вы же сами сказали, что вам могут пригодиться мои услуги». Слова лорда прозвучали абсурдно, и вместе с тем мне было приятно. Да, если подумать, я не отказалась бы от его компании, хоть и не понимала до конца, зачем серьезному аристократу ввязываться в сомнительные исследования. Но, кажется, он не шутил. «Соберите все, что нужно, мисс Найт, нас ждут великие дела. Выходим через 5 минут». «И куда мы пойдем?» — встрепенулась я. «Неужели, правда, в канализацию?» «Вы почти угадали, Линет», — он усмехнулся. «В городскую мэрию. Отправляемся покорять глубины бюрократии». «Нет». Сухопарый молодой мужчина в строгом костюме, которого лорд Айгер представил как Зака Фьюта, помощника мэра Сент-Брука и бывшего соученика по Алурвенийской академии права, недовольно постучал по столу стопкой бумаг, выравнивая неровно сложенные листы. «Исключено. То, что ты просишь, запрещено городским законом». «О законах, Зак», — оскалился адвокат. Будешь врать мелким лавочникам и доверчивым туристкам. Я изучал эти бумажки дотошнее тебя. И прекрасно знаю, что у каждого правила есть целый список исключений и научные изыскания из их числа». Секретарь поморщился. За его поджатыми губами и колкими взглядами, которые мужчина бросал на лорда Айгера, развалившегося в кресле для посетителей с таким видом, будто именно он, а не мистер Фьюд, принимал просителей перед кабинетом мэра, чувствовалась старая неприязнь. Удивляться, впрочем, не приходилось. Проведя всего пару дней в компании лорда Тара, я легко могла понять, почему он мог бесить своих университетских приятелей и коллег. И теперь у Зака Фьюта появилась прекрасная возможность отыграться. «Согласно закону о водоснабжении, принятому Королевской санитарной комиссией 8 лет назад, доступ к системе коллекторов имеют только представители городской коммунальной службы. Однако в том случае, если мэрия выдаст соответствующее разрешение», мгновенно отреагировал лорд Тар, не дав собеседнику соскочить с темы разговора и вернуться к разложенным бумагам, «спуск может быть осуществлен в сопровождении специалиста». «Необходимы документально подтвержденные основания. Они у нас есть», — отозвался адвокат. «Мисс Найт, прошу вас, продемонстрируйте господину секретарю журнал исследований». Я торопливо достала из сумки тетради профессора, вложив в ожидающую руку лорда Тара, а тот шлепнул их на стол помощника мэра прямо поверх педантично сложенных бумаг, нарушая аккуратную стопку. «Прошу». Вчитывался мистер Фьют недолго. Хватило лишь нескольких строк с расчетами, чтобы выражение вежливого интереса сменилось скептической гримасой. Не просмотрев и половины выкладок, помощник мэра отодвинул в сторону тетради. «Помилуй боже, Айгер, ты сам-то веришь в этот антинаучный бред?» Он посмотрел на нас с лордом Таром, точно на умалишенных. «Магические аномалии, источник природной магии, и не где-нибудь, а прямо под Сент-Бруком». Сердце сжалось. Как же часто мы с наставником слышали такие слова. И как же много сил потратили, чтобы убедить магическое сообщество в возможности настоящего чуда. И вот опять. Но лорд Айгер, уверенный и непоколебимый, точно скала, лишь усмехнулся. «Не имеет значения, верю я или нет, Зак. Куда важнее, что исследовательская экспедиция профессора Тотхейма получила предварительное одобрение Эйвенгардского магического сообщества. Лучшие маги королевства посчитали, что теория достойна проверки, а значит, администрация Сент-Брука обязана оказать содействие». «Не могу не заметить», — сложил руки на груди секретарь, «что профессора здесь нет. Мисс Найт является его уполномоченной представительницей и правопреемницей по всем вопросам, связанным с изучением природной магии». «И где ее документы?» «В пути». Не моргнув глазом, соврал лорд Тар. «Я уже направил соответствующий запрос в Лурвению, так что после праздника бумаги будут у тебя на столе». «Вот когда будут, тогда и приходите». «Непременно. Но разрешение нужно уже сейчас, Зак». «Нет». Не сводя взгляда с собеседника, адвокат расслабленно откинулся в кресле для посетителей. «Что ж», — сделанным равнодушием проговорил он, — «будет досадно, когда я расскажу газетчикам, что администрация Сент-Брука стоит на пути магического прогресса. Слышал, Хэнк Кавендиш в городе? Уверен, он зубами вцепится в такую сенсацию. Представь себе заголовки». Лорд сделал вид, будто раскрывает невидимую газету. «Сент-Брук сливает прорывное исследование в канализацию. Или нет? Грязные тайны и чистая магия, что скрывают власти в коллекторах Сент-Брука. Хотя, подожди, есть вариант лучше. Прогресс под пятой бюрократии». «Ну как, звучит?» Секретарь поморщился. «Ты ведешь грязную игру, Айгер». «Я защищаю интересы клиента. А вот какой грязи боится городская администрация, отказывая исследователям в законном праве изучить водозаборные сооружения Сент-Брука, это действительно интересный вопрос. Если ты думаешь, что я побоюсь вывести мэра на чистую воду...» Мистер Фьюд молчал целую долгую минуту, переводя взгляд с меня на лорда Айгера и обратно, а потом неприятно усмехнулся. «Слухи, Айгер, распространяются быстрее, чем ты думаешь. Эта девушка...» — небрежно кивнул он в мою сторону. «Тебе не клиентка, а невеста, и представлять ее интересы ты не имеешь права». «Не пытайся играть на моем поле, Зак. Костюм практикующего юриста тебе не по размеру. Формально я и мисс Найт еще не женаты, и до тех пор, пока по нашей душе не прозвонят свадебные колокола, Эта порочная практика на нас не распространяется». Я отвернулась, пряча вспыхнувшую на губах неуместную улыбку. Харизматичный, уверенный, внимательный лорд Тар прекрасно знал свое дело и умело использовал каждую деталь, за которую только мог ухватиться, не гнушаясь ни самых честных приемов. Настоящий адвокат, способный добиться победы при любых обстоятельствах. Впечатляющее зрелище. Вот только радовалась я зря. Мое оживление не укрылось от глаз мистера Фьюта и ожидаемо лишь сильнее его разозлило. Помощник мэра неприязненно сощурился, смерив нас недовольным взглядом. «Да, я не практикующий юрист, но и ты сейчас не в суде, где дело выигрывает не тот, кто прав, а тот, кто произведет впечатление на присяжных. Так что прибереги свои гнусные приемчики для впечатлительной невесты. Здесь я принимаю решение, чей вопрос достоин внимания мэра, а кому лучше отправиться обратно в столицу. Я имею полное право выставить тебя вместе с этой антинаучной чушью». Он небрежно оттолкнул от себя мои бумаги. «Прямо за дверь». «Это не чушь!» Не удержавшись, воскликнула я пылко. «Источник природной магии существует. Если вы позволите мне объяснить все мэру...» «Мэр очень занят», — отрезал мистер Фьют. «И не принимает посетителей без крайней необходимости». «Но...» Я покосилась на дверь кабинета, куда за неполный час, что мы провели в приемной, так и не зашло ни одного человека. «Но ведь...» «Нет, и это мое последнее слово. Без веских оснований аудиенция не состоится». Не зная, на кого злюсь больше, на помощника мэра или лорда Айгера с его мальчишеским желанием помериться с бывшим соучеником размером юридических знаний, я резко поднялась с места, но прежде чем успела высказать все обоим мужчинам, на плечо опустилась ладонь адвоката. «Дорогая», — лорд Тар заглянул мне в глаза, молчаливо призывая не усугублять наше и без того не самое выгодное положение. «Думаю, сегодня нет смысла продолжать разговор, вернемся позже. Зак, впиши нас в завтрашнее расписание господина Билча». «Свободных окон нет». Непримиримо отрезал секретарь. «Можешь ходить сюда хоть каждый день, Айгер, но на личную встречу с мэром рассчитывать не советую». «Посмотрим», — многообещающе хмыкнул адвокат. На лорда Тара я напустилась сразу же, как за нами закрылась дверь. «Вы обещали помочь, а не усложнять мне жизнь своим раздутым самомнением. Если бы вы вели себя более почтительно с мистером Фьютом, он наверняка согласился бы выдать нам разрешение и допустил к мэру Сент-Брука». «Для жительницы Лурвении вы слишком хорошо думаете о людях, мисс Найт», — откликнулся лорд Тар, на которого моя гневная отповедь явно не произвела должного впечатления. «Зак никогда не отличался сговорчивостью, особенно тогда, когда можно мелочно продемонстрировать кому-нибудь свою власть. И тем не менее он сейчас там, а мы здесь ни с чем». Я покосилась на слишком уж спокойного адвоката и не удержалась от подколки. «Обидно, наверное, проиграть при всех ваших внушительных достоинствах». Лорд Тар польщенно хмыкнул, кажется, ничуть не обидевшись. «Это не проигрыш, мисс Найт, а тактическое отступление, перегруппировка, если хотите. Планируете дождаться, пока у мэра сменится секретарь?» «А что, это идея?» — оскалился адвокат. «Мне определенно нравится ваш подход к устранению проблем, дорогая невеста». «Вот еще». Буркнула на всякий случай, отодвигаясь от ухмыляющегося лорда с его кровожадными намеками. «Я и не думала ни о чем подобном». «Подобном? Не стесняйтесь, мисс Найт. С адвокатом, священником и доктором можно и нужно быть совершенно открытой. Так как вы предлагаете вывести из игры нашего упрямого друга? Пора ли уже покупать топор?» «Боже, да что вы такое говорите?» Глядя на мое испуганное лицо, лорд Тар рассмеялся. «Да не волнуйтесь, вы все в порядке. Жизнь Зака вне опасности. Да, было бы удобно сразу же добиться аудиенции мэра и решить все вопросы одним махом, но, признаться честно, я не слишком на это рассчитывал. Есть и другие способы получить желаемое. Поверьте, мисс Найт, если я берусь за дело, то добиваюсь своего». «И что нам для этого нужно сделать?» «Не нам», — поправил адвокат, — «а мне». «Не забывайте, что я теперь ваш личный представитель, мисс Найт. Ищите источник, а я позабочусь об остальном». Я только хмыкнула. В голове настойчивым звоночком вспыхнул образ Зака Фьюта. «Интересно, в администрации Сент-Брука остались другие бывшие студенты Лурвенийской академии права, имеющие зуб на самодовольного нахала адвоката? Не удивлюсь, если да». Я вздохнула. «Лорд Тар, я крайне признательна вам за все, но я могу и сама...» «Нет», — твердо перебил меня мужчина. «Я обещал, что помогу вам, и я сдержу свое слово. Погуляйте до обеда по городу, осмотрите достопримечательности, посетите городскую ярмарку. Встретимся здесь же в час дня. Я угощу вас обедом в отличном местном ресторане. Уверяю, к этому моменту нам будет что отметить». Адвокат явно не ожидал ничего, кроме согласия. Да я и сама поняла, что не смогу его переспорить, так что решила не связываться и просто кивнула. «Хорошо. Вот и договорились. Считайте, что разрешение уже у вас в кармане». И с этими словами он резко развернулся и скрылся за ближайшей дверью с многообещающей табличкой «Управление городским хозяйством». «К обеду. В кармане. Ага, как же. Стараниями лорда Тара к обеду и меня и исследования магических аномалий возненавидит весь Сент-Брук. Да уж, таких трудностей на пути к великому открытию я точно не ожидала. Означало ли это, что я сдамся? Разумеется, нет. Мистеру Фьюту нужны доказательства, чтобы санкционировать магическую экспедицию в подземную часть Сент-Брука. Что ж, он их получит, самые веские». Найти решетку канализации не составило труда. Строители Тайруса Маклифа потрудились на славу, чтобы обеспечить центр города передовыми на тот момент инженерными коммуникациями. Куда сложнее оказалось проникнуть внутрь. Первая же попытка закончилась сокрушительным провалом. Жаль, не в прямом смысле. Люк, закрывавший шахту канализационного колодца, сидел так плотно, что мне не удалось ни поднять, ни перевернуть его, подцепив за край носком ботинка. Я бессмысленно топталась вокруг заветного хода, не зная, с какой стороны подойти к решению задачи. Проверить решетку водостока? Попросить кого-нибудь о помощи? Нет, точно не последнее. Если начнутся вопросы, отвечать будет нечего. Лучше уж самой. Наплевав на приличие, я опустилась на колени и вцепилась в крышку руками. Куда там? Люк, казалось, был сделан из чугуна и намертво вплавлен в камни тротуара. Я даже пошатнуть его не смогла, не говоря уже о том, чтобы сдвинуть с места. Прохожие огибали меня по широкой дуге. За спиной слышались шепотки. «С ней все в порядке? Что она делает? Странная какая-то. Может вызвать полицию?» Я стиснула зубы, изо всех сил потянув проклятый люк вверх. Нужно было действовать быстрее. «Что-то потеряли, мисс Найт?» — раздался над головой знакомый голос. «Сережку, туфельку, здравый смысл?» «Терпение!» — буркнула я, не прекращая попыток прорваться в канализацию. Взгляд лорда Тара жёг спину, но отвлекаться я не собиралась. «После вашего фиаско с мистером Фьютом я поняла, что проще будет оправдаться за нарушенные правила, предъявив источник, чем дожидаться, пока администрация одобрит прогулку по коллекторам». «Досадно, что вы столь низкого мнения о моих способностях», — фыркнул адвокат. Попыток вмешаться лорд Тар не предпринимал, предоставив мне возможности дальше радовать прохожих необычным зрелищем встрепанной девицы, копошащейся вокруг люка. Несколько минут прошли в молчании. Я напряженно сопела, борясь с чугунной крышкой, а лорд Айгер, не скрывая усмешки, наблюдал за процессом. Наконец я сдалась. «Выжимак воздуха, не так ли?» Ответом был ехидный смешок. «Да неужели, мисс Найт? А я все гадал, когда же вы об этом вспомните?» Я повернулась, посмотрев на мужчину снизу вверх. «Вы можете поднять люк?» «Могу», — невозмутимо подтвердил мужчина. «И не только магией». «Так чего же вы ждете?» «Вы недвусмысленно дали понять, что не нуждаетесь в помощи». «Я...» Сказать было нечего, так что беспомощно всплеснула руками. «Просто нет ничего постыдного в том, чтобы принимать чужую заботу». Я смущенно поднялась на ноги и отряхнула испачканную в пыли юбку. «Вы правы», — признала со вздохом. «Мне действительно не помешала бы ваша помощь». «Рад это слышать, мисс Найт. А теперь отойдите в сторону». Я послушно шагнула назад от закрытого люка. Лорд Тар закатал рукава, словно и правда собирался поднимать тяжелую чугунную крышку голыми руками, а потом сделал резкий взмах и... бум! Люк с грохотом вырвало из гнезда, подбросив на полметра в воздух. На дороге всхрапнули испуганные кони, отпрянули в стороны гуляющие горожане, из-под навеса ближайшего кафе послышался звон и визг. Похоже, кто-то из зевак, наблюдавших за моими потугами, не ожидал подобного развития событий и опрокинул чашку. «Святой основатель!» Меня же демонстрацией магической силы было не испугать. Не успел люк приземлиться на мостовую, а я уже сунула в открывшийся колодец любопытный нос. «Ого, как!» Договорить не успела. Запах нечистот окутал меня удушливой волной, ворвавшись в горло. Сознание помутилось. Я пошатнулась над черным провалом коллектора, даже не успев осознать, что случилось. И вдруг оказалась в объятиях лорда Айгера, крепко прижатая к мужской груди. Канализационной вони больше не чувствовала. Напротив, даже несмотря на близость открытого колодца, в воздухе ощущался едва уловимый аромат жасмина и терпкий, но очень приятный запах мужчины. «Ох, дышите глубже, мисс Найт!» — услышала я голос адвоката. «Вдох, выдох, вам нужно очистить легкие». Я попыталась отстраниться, но ноги не держали. Да и не очень-то хотелось покидать крепкие объятия, если уж говорить честно. «Что?» Мужчина коротко усмехнулся. «Хотите узнать, что с вами случилось? Что ж, могу объяснить. Все дело в газах, скапливающихся внутри городских коллекторов. Нечистоты, застоявшаяся вода и плесень создают взрывоопасный коктейль из сероводорода, метана и углекислого газа. И иногда, при некоторых условиях, их концентрация превышает допустимые нормы. Бывает достаточно одного вдоха, чтобы лишить сознания крепкого мужчину. Что уж говорить о вас?» «Но откуда?» «Расспросил коммунальные службы сразу же, как подал заявление на спуск в подземные коридоры Сент-Брука. Нам обещали выделить провожатого, но я подумал, что стоит заранее уточнить некоторые нюансы. Как оказалось, не зря». «Вы знали?» — вырвалось у меня удивленное. «Догадывался?» — усмехнулся адвокат. «Хоть и надеялся, что вы все же предпочтете совместный обед и спокойную прогулку, а не самоубийственные авантюры». «Увы». Я тихо хихикнула, не без сожаления, отрываясь от мужской груди. Лорд Тарни стал меня удерживать, разжав объятия, как раз в тот момент, когда рядом затих топот копыт. «Что здесь происходит?» Адвокат среагировал быстрее меня. «Все нормально», — успокоил он остановившегося у обочины возницу, сунув тому под нос вынутую из кармана бумажку с гербовой печатью. «Работы санкционированы городской администрацией». «А девица?» — недоверчиво сощурился мужчина, оглядывая меня подозрительным взглядом. «Тоже санкционировано?» «Мисс, высококвалифицированный специалист в области токсичных газов», — просветил слушателя лорд Тар. «Ее присутствие критически необходимо». «Оно и видно!» — хмыкнул один из зевак, по достоинству оценивший мое изящное падение в руки адвоката. «Меня же интересовало совсем другое». «Так вы получили разрешение?» Лорд хмыкнул, продемонстрировав мне бумаги. «Справка о подаче документов», — гласил витиеватый заголовок над краткой описью и распиской из канцелярии. Я недоуменно моргнула. «Но...» «Ни слова больше, мисс Найт», — заговорщицки шепнул лорд Тайгер, наклонившись к моей щеке. «То, что знаем мы с вами, другим знать не обязательно». К счастью, подслушивать было уже некому. Лорд Тар, уверенный и спокойный, производил впечатление человека, который знал, что делает. А гербовые бумаги, подкрепленные ароматами открытого коллектора, придавали нашим действиям должный вес и заставляли прохожих торопиться по своим делам. Адвокат провернулся ко мне. «Я установил вокруг нас защитный воздушный кокон, чтобы оградить от воздействия газов. Он продержится минимум 12 часов. Хватит на то, чтобы изучить коллекторы и добраться до вашего источника. Главное, не отходите далеко от меня». «Но...» Я посмотрела на лорда Тара удивленно. Неужели он и правда собрался спуститься со мной в зловонные недра Сент-Брука? «Не могу же я отпустить вас одну, мисс Найт», — ответил на невысказанный вопрос мужчина, забирая из моих рук тубус с магоскопом.